459 гуру. Продвижение проявленного мира в будущее является законом Вселенной. Продвигается в будущее и человечество. Одни люди при этом восходят, другие опускаются по лестнице жизни. Поднимаются к свету, опускаются во тьму. Определить характер своего движения может каждый, если задумается над этим. Должен дать себе отчет каждый человек, восходит он или идет вниз.